— Какого это было цвета? — спросил Комов. — Никакого. Цвет — это когда смотришь глазами. Там нельзя смотреть глазами. — Где там? — У меня, глубоко, в земле. — А как там на ощупь? — Прекрасно, — сказал малыш. — Удовольствие. — Чеширский кот. — У меня лучше всего. Так было, пока не пришли люди. — Ты там спишь? — спросил Комов. — Я там все. Сплю, ем, размышляю. Только играю я здесь, потому что люблю глядеть глазами. И там тесно играть. Как в воде, только еще теснее. — Но ведь в воде нельзя дышать, — сказал Комов. — Почему нельзя? Можно. И играть можно, только тесно. Пауза. — Теперь ты все обо мне узнал? — осведомился малыш. — Нет, — решительно сказал Комов. — Ничего я о тебе не узнал. Ты же видишь, у нас нет общих слов. Может быть, у тебя есть свои слова? — Слова, — медленно повторил малыш. — Это когда двигается рот, а потом слышно ушами. Нет, это только у людей. Я знал, что есть слова, потому что я помню. «По бим-бом-брамселям!» Что это такое, я не знаю. Но теперь я знаю, зачем многие слова. Раньше не знал, было удовольствие говорить. Игра. «Теперь ты знаешь, что значит слово «океан», — произнес Комов. «Но океан ты видел и раньше. Как ты его называл?» Пауза. «Я слушаю», — сказал Комов. «Что ты слушаешь? Зачем?» «Я назвал». Так нельзя услышать. Это внутри. — Может быть, ты можешь показать, — сказал Комов. — У тебя есть камни, прутья. — Камни и прутья не для того, чтобы показывать, — объявил малыш, как мне показалось сердито. — Камни и прутья для того, чтобы размышлять. Если тяжелый вопрос — камни и прутья. Если не знаешь, какой вопрос — листья. Тут много всяких вещей — вода, лед. Он хорошо тает, поэтому... Малыш помолчал. — Нет слов, — сообщил он. — Много всяких вещей. Волосы и много такого, для чего нет слов. Но это там, у меня. Послышался протяжный тяжкий вздох. По-моему, в Вандерхузе. Майка вдруг спросила. — А когда ты двигаешь лицом, что это? — Мама... — сказал малыш нежным мяукающим голоском. — Лицо, руки, тело, — продолжал он голосом Майки, — это тоже вещи для размышления. Этих вещей много, долго все называть. Пауза.